когда поднимают флаг. От четырех электрокаминов волнами шел горячий воздух. Блоки радиоаппаратуры, вытащенные из спальных мешков, погрузились в живительное тепло. Иней на потолке и стенах растаял, по обоям сползали тяжелые капли. «Плачут стены от счастья, и потолок рыдает», — декламировал Бармин, — «плюс 10. Это мы поплачем, когда будем их переклеивать». Семенов с неудовольствием ковырнул пальцем обои. «Покоробились, черт бы их побрал!» «А, пустяки!» — беспечно отозвался Бармин, не отрывая глаз от термометра. «Плюс 11. Брысь!» Последняя относилась к Волосану, который выполз из мешка и норовил улечься перед каминами. «В первую очередь нужно прогреть не твою шкуру, а рацию», — вежливо разъяснил Бармин обиженному псу. «Плюс 12. Раздевайся, Волосан, скоро будем загорать». «Ай да молодец!» — похвалил самого себя Семенов, поглаживая блоки. «Хорошо, что догадался с самого начала упрятать вас в мешки». «Отошли?» — спросил Гаранин. — «Пожалуй, да. Можно монтировать». «Плюс 13, — дикторским голосом возвестил Бармин. — «Граждане отдыхающие, если вы не успели приобрести плавки, снимайте кальсоны и прикрывайте срам рукой». «Сейчас я тебе найду занятия», — пригрозил Семенов. «По специальности, разумеется», — Бармин элегантно шаркнул унтом. «По физиотерапии», — подтвердил Семенов. «Берись-ка за блок с той стороны». «А у тебя, Саша, появился конкурент», — заметил Гаранин. «Этк ты свое место потеряешь». Волосан прилег рядом со спящим в мешке Филатовым и зализывал царапину на его лице. Филатов беспокойно всхрапнул. «Так бы я не сумел», — позавидовал Бармин. «Придется оформить его на полставки фельдшера. Да еще полярная надбавка плюс суточные. Ого, Волосану от невест отбоя не будет». «Осторожнее!» — прикрикнул Семенов. «Не мешок с картошкой перетаскиваем». Поставив на место очередной блок, присели, отдышались. Семенов взглянул на термометр, отключил два камина и распустил молнию каэшки. Его охватила истома, неодолимо клонило в сон. Так бы и улегся на полу где угодно, лишь бы на часок отдаться блаженному забытью. Встряхнулся, открыл воспаленные глаза. Чуть был не заснул. — А ты спал, дружок? — Минут 10, — улыбнулся Гаранин. — Да ну! — Семенов покачал головой. — Старая истина! Даже на секунду нашему брату нельзя размагничиваться. Чего не разбудил? Рука не поднялась. И к тому же музыку слушал. Никогда бы не подумал, что рев дизеля может доставить человеку такое сказочное наслаждение. Гармония звуков. Кстати, Сергей, а почему он все-таки заработал? В чем там было дело? Семенов пощелкал пальцами. Как бы лучше приноровиться к невежественной аудитории. Когда Веню озарило, когда он сказал «дадим дизелю прикурить», вспомнил, что в сильные морозы при ручном запуске так делается. У нас горючая смесь не самовоспламенялась, она была, с чем бы сравнить, вроде тола без детонатора. А пламя, поднесенное к воздушному фильтру, как раз и сыграло эту роль. «Стареем мы с тобой. Стыдно признаться, а ведь я своими глазами наблюдал на скалистом. Георгий Степанович вот так же над дизелем священно действовал, когда в полярную ночь аккумуляторы сели, и слова те же. «Дадим ему, родимому, прикурить». И вот на тебе, вылетело из памяти». Саша, небось, слушает и думает, расхныкались старые склеротики. Семенов подмигнул Бармину, застегнул каэшку, поднялся. «Отдохнули? Давайте заканчивать, а то в мирном, бьюсь об заклад, нас уже похоронили». «Кого похоронили?» — Филатов испуганно приподнялся, протер глаза. «Меня?» — все засмеялись. Жить тебе до 120 лет, возлюбленное чадо мое, — басом изрек Бармин, погладив Филатова по голове. — До величавой серебряной старости. Она у тебя будет прекрасной. Как подойдешь к пивной, люди начнут расступаться и почтительно шептать друг другу: это он, тот самый долгожитель Филатов, который в прошлом веке в обнимку с небезызвестным волосаном дрых на куполе Антарктиды, пустить его вне очереди. Звонок. Звонок ты. Сколько надо, столько и проживу, — пробурчал Филатов, вставая и обводя радиорубку мутным взором, прислушался. Тарахтит. Ну, я потопал. — Погоди, кофейку выпей, — крикнул ему вслед Бармин. — Потом, — отмахнулся Филатов, притворяя за собой дверь. — Пропала, Саша, впустую твоя баллада, — посочувствовал Семенов. — Андрей, пока мы заканчиваем, сними показания для сводки. Берись за блок питания, док. Держит нагрузку. Нормально. Дугин кивнул на щиток контрольно-измерительных приборов. Сам очухался или подняли? Волосан собак всего облизал. Филатов провел рукой по лицу. Какая вода в емкости? Быстро нагревается, каждые полчаса сливаю. Снег добавляешь? А как же? Погоди, — ошеломленно произнес Филатов. — Каждые полчаса? — Так сколько же я прохрапел? — Да часа 3. — Брешешь. — Собака брешет, а человек говорит, — обиделся Дугин. Филатов распахнул каэшку, прислонился к дизелю и с наслаждением зажмурился от хлынувшего на него тепла. — Не всегда говорит. — В каком смысле? — насторожился Дугин. — А в том, что иной, когда надо говорить, молчит. — Ты о чем? — Сам знаешь. — Неужели ты про этот паршивый аккумулятор? — изумился Дугин. — Намекаешь, будто я нарочно смолчал? Филатов не ответил. — Даже смешно. Дугин выдавил из себя смешок. — Нет, ты в самом деле? Пойми, просто не до того было, внимания не обратил. Вот не ожидал, что из-за такой ерунды... — Подонок ты, Женька! — Филатов сплюнул. — Очень уж тебя, видно, начальство когда-то напугало. — Вот чудак! — Дугин пожал плечами. — Что мне с ним, детей рожать? — Прикажут, родишь, — насмешливо ответил Филатов. — Да брось дуться, Венька, — дружелюбно проговорил Дугин. — Год целый зимовать вместе. Перекурим это дело. — Ну, не сориентировался я, что ли. Ты уж только это... — Не трепись, Николаич. Я ж тебе объяснил, просто не до того было. — Не скажешь? Филатов снова сплюнул. — Не скажу. — Пальцы мои, пальцы! — Семенов ожесточенно растирал руки. — Как бы ННСПГ не получить? — Какое СПГ? — не понял Бармин. — Вон с ключа сапог, — засмеялся Гаранин. — Только что-то мне подсказывает, Сергей, что на этот раз тебя не погонят. Даже если ты будешь работать со скоростью 5 знаков в минуту. Семенов огорченно подвигал плохо гнущимися пальцами, вздохнул и надел наушники. Все притихли. Даже Волосан, осознав серьезность момента, перестал скалить зубы и, жмурясь, привалился к камину. «Цекю, цекю!» — медленно отбивал на ключе Семенов. «Всем, всем, всем!» 22 февраля в 17 часов Антарктическая научно-исследовательская станция «Восток» возобновила свою работу. Аппаратура работает нормально, люди здоровы. Начальник станции Семенов. — Все? — не выдержал Бармин. — Тш-ш-ш, остановил его Гаранин. — Это первое для всех. А сейчас пойдет диспетчерская. Семенов промассировал указательный палец и продолжил. — Уфе, уфе, мирный Шумилину. 22 февраля в 17 часов... Станция «Восток» расконсервирована. Приступили к работе. Трехдневное молчание было вызвано неисправностью дизелей и отсутствием энергии. Электростанция восстановлена. Все здоровы, готовы к приему самолетов с грузами и людьми. Максимальная температура 46, минимальная 51. Ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Видимость 30 километров. Атмосферное давление 462. Семенов. Потом был долгий эфирный разговор. Семенов слушал, что-то отвечал и, наконец, снял наушники и выключил рацию. «Порядок?» — спросил Гаранин. «Порядок. Что в Мирном?» «Метет. 23 метра». «Сказал Белову, чтоб не суетился». «Ага. Укрутили на ребро сломано. В этот сезон отлетался». «Тебе от Наташи радиограмма пишет, что любит». «Нашла кого?» «А что Вера?» — улыбнулся Гаранин. «Только целует», — вздохнул Семенов. «Смотри ты, док отвалился. Пусть поспит». «Нет уж, мстительно», — сказал Семенов. «Его не только целуют и любят, а еще ненаглядным называют и дни считают. Он у меня за это сейчас помёрзнет». Семенов подошел к Бармину, потряс его за плечо. — Что, куда? — сонным голосом просипел Бармин. — Какие новости, Николаевич? — Скоро принесут газеты, узнаем. — Тогда и разбудишь. Бармин повернулся на другой бок. Искоса посмотрел на Семенова, начал ворча вставать. — Ничем не могу помочь, Саша. Семенов развел руками. — Традиция. Зови ребят, потом отдохнем. Закутанные, стоя спиной к ветру, люди столпились у мачты. Семенов тщательно приладил флаг и стал медленно его поднимать. «Прости, друг ты мой, Коля Белов», — подумал он. «Конечно, хороший кадр у тебя пропал, но что поделаешь? Флаг поднимают только тогда, когда станция начинает жить». Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.